Но вот в середине 6 века до новой эры из Фив вышло освободительное движение, уничтожившее эту самую династию гиксосов. На престол фараонов воцарилась новая, уже 17-я династия. Естественно, она не пожелала сохранить прежние привилегии и вольности еврейского народа и начала относиться к евреям подозрительно и враждебно. Ведь евреи значительно приумножились в числе и представляли большую политическую силу. По отношению к ним начались репрессии. Фараоны много строили, и чем знаменитее был фараон, тем блистательнее было его царствование. Тем больше, естественно, стонал народ от непосильных работ. Вот обратите внимание, здесь не говорится о том, что страдал еврейский народ. Здесь говорится, что страдал весь народ. Но ученые, историки, нам преподносят, что репрессии были по отношению только к евреям. И смотри, как интересно. Власть, по сути дела, находилась у евреев. Лучшие земли у евреев. Количество евреев увеличилось постолько, что они уже чуть ли не превышали коренное население. То есть, по идее-то, можно было вот так вот власть взять в свои руки. Но этого не произошло. Политическое влияние было. Но после переворота это политическое влияние убрали. И что же дальше-то происходит? Партиями отвозили изнуренных рабочих в каменоломни, заставляли высекать огромные глыбы гранита и с невероятными усилиями тащить их к месту построек, рыть и проводить новые каналы, делать кирпичи, месить глину и известь для возводимых построек, поднимать воду из Нила, канавы для орошения полей, под палочными ударами жестоких надзирателей. Ну вот смотрите, во-первых, такое ощущение, что только вот при этих фараонах началось какое-то строительство, что при этих фараонах началось орошение полей, а до этого никто воду из Нила не поднимал. Удивительно, правда? То есть вот эта вот рабовладельческая система от одной династии досталась другой, то есть они перехватили власть, но они не были вроде бы освободителями, получилось так. Они как с палками пришли, так палками всех и погоняли. И здесь говорится о чем? О том, что народ страдал, а нам говорят, евреи были ущемлены. Вот чувствуете, да? Весь народ страдал, все были рабами, евреи были свободными, весь народ был рабами. Вот их избивали, но нам говорят, нет, только еврейский народ. То есть вот это вот выкрутасы в очередную сторону. Только вот это, только вот это, только вот это. Геноцид был только еврейского народа, а не 20 миллионов там русских и еще многих других людей, которые воевали в Второй мировой войне. Геноцид только вот тут был. Только вот бедные евреи пострадали. Да, конечно, пострадали. Но другие-то тоже пострадали. Почему о других-то разговор не идет? Вот такая вот интересная ситуация. Так что получается, на сегодняшний момент опять преувеличение, опять же, вот это вот историческое представление о постройке пирамид, которые бедные высекали какими-то зубилами из каких-то там каменоломен и тащили за многие километры. Я посчитал как-то, сколько нужно времени, чтобы, учитывая те технологии, построить одну пирамиду. Друзья, несколько тысячелетий. Несколько тысячелетий каждодневного труда и днем, и ночью для того, чтобы высечь вот эти здоровенные многотонные блоки, чтобы их доставить по песчаной пустыне за несколько десятков километров, чтобы их поднять, водрузить и так далее. То есть вся вот эта историческая правда, вся вот эта вот школьная программа рушится, если мы посмотрим внимательно на то, как нам ее преподносят, кто там главный виновник, кто там главный пострадавший и как все это делалось. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.